Глава 12. Мятежный эшелон. Ночью по телеграфной линии сообщили, что к Череповцу двигается поезд с вооруженными людьми. Кого можно удивить поездом с солдатами? Не теми, кто отправляется в окопы, не ранеными, возвращающимися с фронта, а другими, не признающими над собой никакой власти, кроме собственной, основывающейся на силе оружия. Уже после февраля 17-го солдаты, осатаневшие от войны, начали дружно сбегать с фронта, а чтобы быстрее добраться до дома, захватывали паровозы. Ну, потом тоже всякое было. Поезда останавливались на станциях, с них сходили вооруженные люди и требовали лишь одного – воды для котла и дров. Ну, воды не жалко, а с дровами туго. Те, что доставлялись в штатном режиме, были израсходованы, запасы не пополнялись. Забор вокруг вокзала и прилегавших к привокзальной площади домов давно снесли. Сквер, разбитый тчанием городской думы, вырублен. А солдатики бегали в город, пытаясь забрать дрова у городских обывателей, на что те активно возражали, а порой и пускались в рукопашную. Те из проезжих дезертиров, ну и всех прочих, кто умнее, догадывались сделать остановку в пути и заготовить дров для топки, но таких мало. За последние месяцы шальных эшелонов стало поменьше. В Петрограде более-менее навели порядок, да и в других местах тоже. А главное, кто хотел куда-нибудь убежать, уже убежал. Но все-таки время от времени, словно из какого-то другого измерения, выныривал паровоз с полудюжиной вагонов, плюс-минус три. Вон, не так давно, я еще не работал в ЧК, на станции Кадуй остановился поезд. Ну там, водички в котел залить, дровец запасти. Солдаты сплошь пожилые дядьки, обросшие бородами, демобилизованные с фронта в марте 17-го. Выяснилось, что едут они из-под Риги в город Самару, собираясь добраться через Москву. А в Риге, как народ говорил, уже с сентября 17-го сидят немцы. Мне-то бы положено про то знать, так как именно там вольноопределяющийся Аксенов и был ранен, но не помню. И зачем такой крюк закладывать, если напрямую из Петрограда в Москву ближе? И где этот эшелон болтался почти год, чем жили солдатики, непонятно. Не поезд, а летучий голландец. Солдаты из эшелона разоружили, подкинули немного хлеба, да и отправили во свояси. Нехай едут. Правда, не оказались бы они теперь где-нибудь в Мурманске или, напротив, обратно в Риге, но это уже их дело. И вот на тебе, подарок. Может быть, в иное время начальство бы почесало голову и сказало, шибко не безобразничают, так и нехай себе едут. Надоест, сами разбегутся. А еще начальство могло махнуть рукой и сказать, дескать, из нашей губернии смылись, пусть их в другой ловят. Еще бы распорядилось к вокзалу дров подвести, чтобы быстрее уматывали. Но сейчас, когда в Ярославской губернии развязалась маленькая война, пропускать эшелон нельзя. Вполне возможно, что он мчится на помощь эсерам. Правым, вроде бы. Или дойдет до Вологды, а там именно его и ждут, чтобы поднять еще и Вологодское восстание. А там высадятся союзники в Архангельске, соединятся с нашей доморощенной контрой и пробьют себе дорогу к чехословакам. Глядишь, адмирал Колчак пораньше нарисуется. В общем, даже и думать не хочется, какими цветами и красками заиграет гражданская война из-за одного единственного эшелона, пропущенного нерадивыми череповецкими чекистами. Июль вообще выдался дурным. Поначалу пришло известие, что в Москве убили германского посла Мирбаха. Ну, убили и убили, немцы из-за этого воевать с нами не начнут. Хорошо, что убийцами оказались не большевики, а эсеры, да, правые, но плохо, что Яша Блюмкин и Коля Андреев были сотрудниками ВЧК. Как ни крути, это бросает тень на всех нас, честных чекистов. А дальше пошло-поехало. Телеграфный аппарат едва успевал выдавать новости, мятеж в Москве, самого Феликса Эдмундовича взяли в заложники наши коллеги из отряда Попова, мятеж в Рыбинске и Ярославле, мятеж Муравьева. Из-за всех этих событий мы были поставлены кверху репкой. Мне хоть легче по сравнению с остальными, потому что знал, что Феликса освободят, мятежи подавят. Да, еще и Ленина ранят, и это тоже левые эсеры. Правда, напрочь не помнил, когда это случилось, не то в августе, не то в сентябре. Знать бы, в какую эпоху меня занесет, подготовился бы заранее. Обложился бы книжками, закопался бы в интернет. А так, о событиях лета 1018 года помнил из давным-давно прослушанной лекции, да из увлекательной книги Кира Булычева. Однако папа девочки Алисы не самый авторитетный источник. Игорь Всеволодович, он специалист по Сиаму и Бирме, насколько помню. Итак, мне, более-менее знавшему будущее, можно бы оставаться спокойным. Но все равно, когда окружающие нервничают, это заразительно. И начинает закрадываться мысль, а будет ли все так, как в моем прошлом, или картинка изменится? Ведь бывает такое, когда, пересматривая в десятый раз свой любимый фильм, надеешься, что герой останется жив. А здесь не синематограф, здесь жизнь, все возможно. А тут большую часть отряда было приказано отправить в Вологду, в распоряжение Александрова. Стало быть, любой эшелон с неизвестными вооруженными людьми по определению считается мятежным и подлежит либо разрушению, либо уничтожению. В Череповце, по примеру прочих городов, создали чрезвычайный штаб по ликвидации восстания, которому и передали всю полноту власти в губернии, а его начальником назначили товарища Лапшина, губернского военкома. Лапшин в империалистическую дослужился до подпоручика, но был не из кадровых офицеров, а из волонтеров, как и я, только заканчивал не учительскую семинарию, а реальное училище, и службу начал пораньше, еще в 14-м. В обычное время разоружением эшелона занимался бы Есин, но теперь это прерогатива Лапшина. И еще было у меня некое подозрение, что из-за событий в Москве исполком уже не так доверяет Губчака. Не исключено, что это только мои домыслы, но все может быть. Обидно, разумеется, если это так. Около железнодорожного вокзала выстроились все, кого удалось собрать. Человек 50 бойцов конвойной роты, 20 красноармейцев из губрезерва и чекисты, оставшиеся ребята из отряда Павлова и мы с заместителем Губчака Андриановым. Имелся и резерв, укрывшийся пока за зданием вокзала. Кавалерийский полуэскадрон, на тот случай, если мятежники начнут разбегаться. Полуэскадрон должен был отправляться в Вологду, чтобы влиться в состав формирующегося сейчас Объединенного Советского Ковполка, но ждали прихода еще одного полуэскадрона из Белозерска, чтобы уехать вместе. Так что удачно получилось. Единственное, кого не тронули, это взвод из специального железнодорожного полка, охраняющий мост через реку Ягробу. Мосты – это святое, а после некоторых событий их взяли под усиленную охрану. Тимохин еще должен поднять весь наличный состав губисполкома, у кого оружие есть, и привести сюда. Но это уже как на фронте, когда в атаку отправляют и штабистов, и поваров. План был прост. Пока паровоз набирает воду, мы захватываем руководство мятежников и разоружаем солдат. Вначале увещеваем, а коли что-то не так, то силой, для чего на втором этаже вокзала поставлен Максим. Лучше бы пулеметов поставить два, да где их взять-то? Все, что у нас было, уже отправлено на фронт. Зато целых 4 пулеметных ленты. Вдали послышался гудок паровоза, а потом из утренних сумерек начал пробиваться желтый огонь. Вначале он походил на светлячка, потом на далекую звездочку и, наконец, превратился в яркий столб света. Как там у классика? 3 ярких глаза набегающих, нежней румянец, круче локон. Да, и почему 3, а не 4? И отчего сейчас вижу только 1 глаз? Неужели остальные выбили в порыве пролетарского гнева? Еще бы спросить у кого-нибудь, зачем паровозу фары, если он едет по рельсам? Боится задавить какого-нибудь зайца или пропустить завал. Да, а еще, что там, то есть у блока, делал жандарм. Сколь помню, жандармов было всего ничего на всю Россию, в том же Череповецком уезде всего 2, и оба обеспечивали порядок именно на железной дороге. а в стихотворении идет речь о каком-то захолустном разъезде. Стоп. Коли начал вспоминать классику, это нервное. Надо смотреть и слушать, а не ерундой страдать. Паровоз медленно приближался, моргал желтым глазом, да, только один, и пыхтел, словно сказочный великан, обдавая нас терпким дымом. Я до сих пор смотрел на паровозы с толикой восхищения и испуга, потому что действующие паровики видел в той жизни не то один раз, не то два, когда их куда-то перегоняли. На переплавку или на консервацию. В детстве, помнится, еще катались тепловозы, сменившиеся электровозами. Экономично, конечно, рационально, но не так красиво. Паровоз поднатужился и подтянул к платформе десяток теплушек, но классный вагон отсутствовал. А мы-то рассчитывали, что в нем и будет сидеть верхушка. Что же, это очередной заблудившийся поезд с демобилизованными солдатами? Тогда оно к лучшему. Сколько их тут? Стандартная теплушка, как помнилось, вмещает 40 человек или 8 лошадей. Вряд ли тут есть лошади, стало быть, 400 человек. Многовато. Получается, по 4 человека на брата? Ну, полэскадрон еще, сабель-30. Поезд еще разок дернулся, громыхнул, опять обдал паром и остановился. Железнодорожный рабочий загремел чем-то железным. А что, автосцепка еще не изобретена? И паровоз, перейдя на запасной путь, направился к водокачке. «Пора!» – махнул рукой Лапшин, выходя с десятком бойцов на платформу. Поднеся к губам жестяной рупор, военком прокричал. «Товарищи солдаты! С вами говорит военный комиссар Череповецкой губернии. Ваш эшелон окружен. Приказываю всем выйти из вагонов и сдать оружие. В противном случае вы будете уничтожены». Эх, как любят писатели вставлять в строчки фразу, но что-то пошло не так. Глаз всегда зацеплялся за эту фразу, и я мысленно упрекал автора или авторшу за очередной штамп. «Потому напишу просто. Произошло то, чего мы не ожидали». Неожиданно дверь первой теплушки отошла в сторону, и оттуда уставились дула винтовок и рыло небольшой пушки от чего-то без орудийного щитка. «Господа товарищи!» – насмешливо сказал один из обитателей вагона, поигрывающий маузером. «Если через 2 минуты не уберетесь с вокзала, я начну обстрел вашего городишки. Уберетесь, ничего вам не будет». «Трехдюймовка!» – ахнул за моей спиной кто-то. «Если кто не услышал, повторяю, убирайтесь с вокзала, время пошло!» О трехдюймовке я имел самые смутные впечатления. Я же не артиллерист. Слышать, разумеется, слышал, видел в музеях. Сколько у нее дальность полета? 5-6 километров, а то и 8. Вряд ли у мятежников много снарядов. Город они не разрушат, но если сделают хотя бы десяток выстрелов, хорошего мало. Если бы эта теплушка стояла в середине состава, обзор для артиллеристов перекрывало бы здание вокзала. Вокзала, конечно же, жаль, но теперь жерло орудия смотрело в ствол между вокзалом и часовней, уставившись прямо на дома и домики, где еще спали люди. «Аксенов, бери с собой кого-нибудь и бегом к паровозу!» – услышал я громкий шепот Андрианова. «Гони его отсюда, а я пока пушку отцеплю». Махнув рукой Кольке Иваненко, одному из наших парней, я помчался к водокачке. Пробежав по перрону, спрыгнул на рельсы и понесся, как дурной лось. Услышал гулкий звук выстрела, крики, звон разбитого стекла, а в спину ударила теплая волна. Видимо, мятежники решили продемонстрировать возможности орудия и показать, что настроены решительно. Паровоз стоял около водонапорной башни, возле него прохаживался железнодорожник с какой-то штукой, похожей на лейку, только без насадки. Из паровозной будки неспешно спускался пожилой дядька в фуражке, видимо, машинист. «Колька, ты паровоз к теплушке прицепить можешь, если быстро?» «Ого», – выдавил мой товарищ, задыхающийся от быстрого бега. «Да я и сам уже давно так не бегал. Запыхался и в боку колет. Что-то мое 20-летнее тело подводит. Надо бы физзарядкой по утрам заниматься, но где бы еще время взять?» «Быстро в кабину!» – приказал я машинисту, махнув для наглядности браунингом. «И задний ход врубай!» Дядька пытался что-то бормотать о воде, но я его не слушал, подталкивая стволом пистолета. «Давай, давай, отец. Там город, там люди гибнут». Громко лязгнули буфера. «Давай!» – приказал я Кольке, кивнув на сцепку. Тот кивнул, скатился вниз и принялся возиться с крюками. Махнул рукой, мол, готово. «Отец, полный вперед!» – весело приказал я, хотя веселиться пока было нечему. «В вагонное депо?» – мрачно поинтересовался машинист. «Давай куда подальше!» Где это вагонное депо и что это такое, я даже и не представлял. Тут в дверях появился и Колька, успевший взобраться на паровоз. «А ты куда?» – возмутился я. «Тебя одного оставлять? Коли угрохают, так тебе не так скучно будет». «Да, мудрая мысля приходит опосля. Теплушку с пушкой мы сейчас утащим, а что потом? Из трехдюймовки по нам палить не станут, но отстреливаться из браунинга, если по нам будут шмалять из винтовок, не самая лучшая идея». «Ребята, давайте я скорость сбавлю. Вы выпрыгнете, а паровоз я в депо загоню. Дальше я все равно не уеду, дрова кончились». «А сам как? Может, тебе тоже прыгнуть?» «Ну, меня-то они не тронут». «Спасибо, отец», – поблагодарил я машиниста, на что тот буркнул. «Всегда пожалуйста. Осточертело мне все. Когда же мир-то наступит?» Вагонное депо оказалось длинным сараем в версте от станции. Мы с Колькой при въезде выпрыгнули, а потом закрыли сарай с двух сторон. На вокзале тем временем шел бой. Басовито рокотал пулемет, раздавались выстрелы винтовок. Думаю, впредь надо быть умнее. Не вступать с мятежниками ни в какие переговоры, а просто жахнуть по поезду из пулеметов, а там видно будет. Но Лапшина осуждать не стану. Военком сделал то, что и должен был сделать. На его месте я и сам вначале попытался бы договориться. Когда увидел, что к сараю несутся всадники, перевел дух. Кавалеристы деловито спрашивались, стряхивая с плеч карабины. Их командир, кривоногий немолодой дядька, кажется, служивший еще в русско-японскую, а в германскую, ставший вахмистром, отстранил меня с дороги. «Сдайсь взад, ЧК! Тут я командую!» «Так и командуй себе на здоровье. Я ж только рад. Тем более, как вести бой в замкнутом пространстве, да еще и в кромешной темноте, представлял себе смутно. Но боя не произошло. Видимо, одно дело драться при свете дня, а другое в сарае. Очень скоро кавалеристы вывели на свет Божий часть мятежников, включая главаря. Седьмым вышел товарищ Лапшин. Военный комиссар выглядел немного смущенным. А вот это зря. Если уж самого председателя ВЧК удалось захватить в плен, так провинциальному военкому стыдиться нечего. Не стану описывать всех деталей. Но скажу так, если бы не удалось отогнать паровоз, пришлось бы плохо. А когда со второго этажа ударил пулемет, солдаты в теплушках запаниковали и вместо того, чтобы пойти в атаку, начали разбегаться. А так, смели бы они нашу жиденькую цепочку за нефиг делать. Кое-кого потом вылавливали из реки Ягорбы, что протекает километрах в трех от вокзала. Подозреваю, кому-то удалось уйти. Ну, ушли, так и черт с ними. Зато у нас появилась своя трехдюймовка, и если ее не отберут, то в хозяйстве пригодится. И еще, в бою погиб старый большевик, заместитель начальника ГУПЧК товарищ Андрианов.